«Далеко еще осталось?» – уже в который раз спрашивал Окш у Рагны. «Может, далеко, а может и близко», – она пожала плечами. «Я почем знаю». «Но ты ведь утверждала, что хорошо знаешь эту дорогу». Окш уже начал терять терпение. «Дурой была, потому и утверждала. Я сама здесь не была, понимаешь? Располагая только тем, что прочла в памяти у мамаши. Но и она сама здесь не бывала. Все, что есть вокруг, она видела так, как это представлялось подземному чудовищу». «Рудокопу», — подсказал Окш. «Вот именно, рудокопу. А он, между прочим, был совершенно слеп и пользовался совсем другими органами чувств, чем мы. Общее представление об этом месте я имею, но за точность ручаться не могу». «Ну и дела». Окш, уже немного освоившийся в седле, подтянул поводья, придерживая своего неспокойного конька. «Сколько времени зря потеряли! А ведь приметы довольно ясные. Треугольник, образованный широкой рекой, горной грядой и дорогой. Дракон этот, рудокоп то есть, под землей шел. Шкуры своей все на свете ощущал», — пояснила Рагна. «Если влажный песок, значит река. Если несокрушимый камень, значит горы. Если скрип и грохот над головой, значит дорога. А тут куда ни глянешь, одни гряды эти проклятые. Вон одна, вон другая, вон третья». «Зато дорог мало», – попытался успокоить ее Окш. «Та, по которой мы едем, наверное, единственная. Эх, была бы у нас карта». «Эх, было бы у нас счастье», – в тон ему добавила Рагна. «А как выглядел сам тайник?» «Ага, так я тебе сразу и сказала». «Какие между нами могут быть тайны? Чем раньше я найду завещание, тем быстрее ты получишь свободу». «И клинок не забывай». «Клинок чуть позже, после того, как мы прикончим Карглока». «Так как же из себя выглядит тайник?» «Как я понимаю, это подземная нора и довольно просторная. Но чтобы попасть в нее, нужно спуститься в глубокую котловину. Когда-то там добывали песок и щебень, а потом рудокопы избрали это место для встреч с жестянщиками». «А как туда спуститься?» «Не знаю, как теперь, но раньше там была дорога. Вилы с змейкой по стеночкам вплоть до самого дна. А стеночки там крутые. И везде норы, норы, норы». «Как же мы найдем нужную?» «Вот ее-то я сразу узнаю. Она почти у самого дна расположена. И над ней на камне знак выбит. Странный такой». «Какой именно? Постарайся припомнить». «Сейчас, сейчас». Рагна стала водить пальцем правой руки по ладони левой. «Так, сверху горизонтальная палочка, а от нее вниз отходят еще три. Средняя прямая, а крайние похожие на крючки. Это тебе что-нибудь говорит?» «Надо подумать». Он действительно задумался. Потому что аналогичный знак, имевший явное сходство с иероглифами минувшей эпохи, красовался на лезвии его клинка. Он становился виден только под определенным углом, а по времени исполнения был явно моложе других узоров. Уж в этом-то деле Окш хорошо разбирался. Маловероятно, чтобы Рагна, державшая клинок в руках всего несколько мгновений, сумела рассмотреть этот знак. Что же, новость была неплохая. Во-первых, она подтверждала, что загадочная нора как-то связана с клинком Адракса, а во-вторых, позволяла надеяться, что Рагна с самого начала говорит правду. «Мне только интересно, как слепой рудокоп мог определить точную форму знака?» – поинтересовался Окш, искоса глядя на спутницу. «А я откуда знаю?» – беспечно пожала та плечами. «Ты ведь с ними дружбу водила, а не я. Может, на язык пробовал или носом тыкался?» «Вряд ли. Носа у рудокопа не было, иначе его постоянно забивал бы земля. А язык больше походил на железные корыта. Я не раз сиживал в нем». «Пахнет жареным мясом», – вдруг заявила девчонка. «И вином. Правда, самым дрянным. Где-то здесь поблизости расположен трактир. Давай заглянем туда, я хочу пить». «О, небеса, когда же ты, наконец, утолишь свою жажду?» «Ах, тебе жалко пару монет. Хорошо, я сделаю так, что хозяин угостит нас даром». «Только этого не хватало. Мы ведь не нищие. Ладно, посидим немного в трактире. Заодно и с людьми поговорим. Если эта котловина находится где-то поблизости, кто-нибудь должен о ней знать». Трактир хоть и стоял на отшибе, однако являлся неотъемлемой частью небольшого захолустного поселка, целиком состоявшего из закопченных бревенчатых хижин. Постоянные набеги мрызлов, которым подвергались более зажиточные области страны, имели и свою положительную сторону. Все старые постройки давно выгорели, и на их месте, хочешь не хочешь, приходилось строить новые, с черепичными крышами и основательными каменными стенами. Нравы в трактире царили самые независимые, о чем можно было судить потому, что никто не вышел встречать гостей и не принял их лошадей. Окшу такое обращение было не в новинку, а вот Рагна сразу нахмурилась. Открыла пинком дверь, да так, что она осталась висеть на одной единственной петле. «Вот я вас сейчас!» – грозно начал хозяин, чинивший возле буфета дырявый сапог, но, увидев прибывших, сразу заткнулся. «Вина!» – коротко приказала Рагна, садясь за длинный, до блеска выскобленный ножом стол. «И закусить!» «Заодно и о лошадях позаботься!» – добавил Окш. Трактирщик, сразу понявший, что этот день может стать последним в его жизни, засуетился, как кошка на пожаре. Гости еще не успели распустить свои обремененные оружием пояса, как на столе появилось и вино, и козий сыр, и соленая рыба. Униженно кланяясь, трактирщик пообещал, что в самое ближайшее время подадут жареный бараний бок и свежих улиток. Рагна отхлебнула прямо из кувшина и смачно сплюнула на пол. «Нет, это пить невозможно», – категорически заявила она. «А что у тебя еще есть, кроме этой отравы?» «Есть один заветный бочоночек», – затараторил трактирщик. «Дочки на свадьбу храню. Не вино, а чистый мед». «Неси», – распорядилась Рагна. Окш мельком заглянул в душу трактирщика, но не нашел там ничего примечательного. Сырая, беспросветная скотская жизнь, которую он, тем не менее, считал счастливой. И поверх всего клякса страха, вызванного внезапным появлением двух незнакомцев. Хотя что, спрашивается, могло быть страшного в белобрысой долговязой девчонке и ее столь же молодом чернявом спутнике? Но разве что оружие. Так сейчас оружие все носят. Вино из заветного бочонка пришлось Рагне по вкусу, а Окш обглодал бараний бок, ценившийся у жестянщиков как деликатес. Затем он обратился к трактирщику, близко к гостям не подходившему, но старавшемуся все время держаться в поле их зрения. «Приятель, у тебя карта местности найдется?» «Откуда?» – тот сделал страдальческое лицо. «У меня даже календаря нет. Нынешнее число не знаю». «А у кого она здесь может быть?» «У старосты разве что. Он у нас человек грамотный, науки изучал, в архивариусах служил. Ему отец перед смертью дом отписал, вот он и вернулся». «Это тебе за угощение». Окш положил на стол монетку, который потом добавил еще две. «А это за услуги. Когда приведешь сюда старосту, получишь еще столько же. Да только пусть он карту с собой обязательно прихватит».